what is profitable. Miracle mongering and all that, selling their book and keeping people amused in their fancy and fantasy in the name of spiritual life, that is more profitable. And actually they have made billions and billions of dollars of real estate and property and all that. The president of the Self-Realization Fellowship stays in a style, even the president of America is not available with that style. It's fact, I know that. I have met that person, that lady. This is so. So the people, the mind will do what is profitable. And they have organized the profit-making aspect. So they talk about miracles in the goody-goody way. And I said, in one way, it is doing good. By reading that book, people are coming to me. Of course, then they are getting blasted. And those who are not, this blasting is not palatable, they are going away. But those who have got good brains, they understand, this is the thing. This is which happens. So for me, miracle mongering is profane. It is a spiritual cry. Because it's all mine. And it only promotes mine. Fascinates mind. And the whole program is dissolution of mind, the freedom from mind. It goes totally contrary. Therefore, this body does not talk about miracle. That doesn't mean that miracles do not happen. It does happen. Even in this life, many miracles are happening. But we never talk about it. We must not talk about it. Because it will only keep your mind alive. You will not be available to life. Многие спрашивают, Гуруджи, почему вы не напишете книги? Потому что очень много людей, очень много книг уже написано, зачем же добавлять к этому еще одну? Многие спрашивают, почему вы не говорите о чудесах совсем? Говоря о крия-йоге, можно очень часто услышать о самых разнообразных чудесах. И зачем же говорить еще? Если такие люди уже есть. Например, книга Йогананды, она полна чудес. И в действительности это хорошее дело, потому что она привлекла очень много последователей христианского мира при йоге. И если бы этот человек был жив, он умер в 59 лет, то, наверное, он бы мог привести людей и к правильному пониманию. Но, к сожалению, он умер, и главенство над организацией перешло к американцам, которые сделали основной целью, своим основным мотивом – выгоду. И поэтому в основном эксплуатируют рассказы о чудесах в очень сладкой, в очень приятной манере. Людям это нравится. Организация обладает огромным бюджетом. Огромная собственность находится в их владениях. Их глава останавливается в той шикарном отеле, который не может себе позволить даже президент. Я знаю, действительно знаю, что такие вещи происходят. Но все-таки хорошо, что эта книга есть. Хорошо, что люди слышат об этих чудесах, о крия-йоге, даже из таких источников. Они приходят к говорящему, приходят к крия-йоге, а услышав это учение, они действительно оказываются в форме. Это большой взрыв и шок для них. Те, кто не могут его переварить, они уходят. А те, кто обладает действительно хорошими мозгами, они остаются. Они понимают, вот это та суть. Вот то, чего не доставало. Вот то, что я не мог найти. Понимают, что любые рассказы о чудесах – это лишь святотатство. Это профанность. И преступление, когда речь идет о духовном. Хотя это совершенно не значит, что чудеса не происходят. Чудеса происходят, жизнь полна чудес. И в моей жизни их происходило очень много. Но зачем говорить об этом? Об этом нельзя говорить. Потому что подобные рассказы, подобные разговоры лишь оставляют вас развлекаться. Развлекаться в темнице ментального процесса, в темнице ума.